Он не знал. Агроном закрыл своим телом сжавшегося селезня. Девушки махнули рукой, совместно со знающим путь, подхватили усыпленного князя, понесли. «Что с ним?» — тихо спросил у броневых пластин спины агронома селезень. «А?» — обернулся агроном. «А это?» — «Да ничего особенного. Пошли, выпьем. Даже я труханул. Эти две бешеные девки на сносях любого порвут на лоскуты да соберут обратно с ошибкой. Хер на лбу расти будет, а это не совсем удобно». Агроном залпом выпил вино, поморщившись. «Кощунство. Такое вино пить глотом. Мастера, прошу прощения и настоятельно советую вернуться к работе. Вечером слет ставки, нам нужно будет видеть плоды вашего труда. Это, ты, как тебя, чурка дубовая, не стой пеньком. Сколько раз тебя за стол звать?» «Я?» – удивился селезень. «Нет, гля, я, нет, определенно, я бы мечтал, чтобы все враги были как ты, простые, как две монеты. Сядь же ты, наконец!» – прошипел агроном. «Меня, за стол княжеский, из темницы?» Агроном закатил глаза к потолку. «Как же трудно с тобой. Надо, верно, нажраться перегона Нима, чтобы уравняться с тобой в скорости мысли. Ты в темнице сидел не потому, что враг, а что, тупой, чтобы было время спокойно все обдумать. Твои слова обидны. Я вызываю тебя. А это видел?» Агроном сунул ему под нос сложенные кукишем пальцы. «Вызывает он меня. Ты у меня меч видел? А знаешь, почему? Ща, покажу». Агроном стал копаться в стоящей под столом сумке. «Ага, вот, ты слышал такую байку про демонов зеленой башни?» Над полом появилась иллюзия. Даже мастера бросили работу. Прислуга и стража вытянули шеи. От криков стража забежала в зал, да так и осталась. «Во, вишь, знаешь, что это? Дыхание демона. Вишь, как твоего князя на части разобрал демон. Это он?» — откинулся селезень, хватаясь за сердце. «Ну, если бы не броня стража дракона, вообще в пар разнесло бы». А лечил его некромант. «Некромант», — задавленно сипел селезень. «Потому князя и ломает постоянно. Теперь смотри сюда. Узнаешь, это увидел маг Сумрак, когда прибыл на помощь Белохвосту. Это паладин тьмы, а это ваш князь. Нанизали друг друга на мечи. Теперь смотри сюда. Это мы влезли в самое логово змей. Смотри, кто наши враги. Смотри сколько». «Заценил, заценил», — кивнул селезень, повторяя необычное слово. «А теперь слушай. Мы ведем бой, не жалея жизни, умирая, уже очень и очень давно. Бой с такими врагами, каких вы даже не знали. И вот князь пришел домой. И что? Что он нашел тут? Его дом, его крепость. А, как вы помогли нам в нашей борьбе. Стяжением злата и жира. Смотри, какие бока отрастил, как уряхи какой. Обнищанием народа вы помогли нам, разгромом войск. Вы, у меня слов нет. И он жесток? Нет, тупорылый утконос. Не он, я. Это я жесток. Он ни одного из вас не велел казнить, добренький князь. А я всех под лысую гору бы отправил. Падаль должна лежать в земле. Иди, утконос, в свой город, пешком, гля, и подумай по пути, кто ты, что ты, зачем ты. Подумай, для чего ты жил, какой жизни ты хочешь тем, кто придет в мир после тебя, и с кем, и будет ли мир. Пшел вон, дурак. Селезень встал и побрел к выходу. Остановись, велел ему голос князя. Селезень обернулся. Князь стоял в дверях. Седые волосы рассыпались по костлявым плечам, с которых свисала белая рубаха. «Слышь, ты не указывай моим людям», — сказал князь агроному. «Мои люди не твои люди». «Ага, сейчас, только шнурки поглажу», — оскалился агроном, откидываясь на спину стула. Пока они бодались взглядами, селезень кашлянул, привлекая к себе внимание. «Кто вы, молодые люди?» — робко спросил он. Его вопрос, неожиданно для селезня, вызвал улыбки на лицах обоих юношей. Князь осмотрел людей в зале. «Как ты думаешь?» — спросил он у агронома, будто и не спорили только что. «Да, а чё нет-то? Уже все шито белыми нитками», — пожал плечами агроном. «По крайней мере, похождения стариков многие знают. Утконос, тебе повезло. Ты первый узнаешь, что князь твой не только белый хвост, князь дома лебедя и наследник императора, но и серая тень, гадкий утенок и командир красной звезды. Слышал про такую?» Селезень кивнул, мастер макета икнул, а прислужник уронил что-то звенящее на пол. Коротко рявкнул вздох дракона, зажженный ястребом на несколько секунд, погас, убранный обратно на пояс. «А я, всего лишь агроном из Агропрома, Спартак из Красной Звезды, глава Красной Звезды. Самое время тебе, утконос, определиться, на чьей стороне ты». «Он уже определился», — махнул рукой князь. «Селезень, собирай войско, ополчай всех, способных держать оружие. Выгребай все, что есть. Тут идет война не за земли и золото. Война на уничтожение. Если мы не устоим, ничего живого тут не будет. Так и передай остальным. Кто не явится вселюдно, бронно и оружно, пожалеет. Не стало у нас времени и возможности плести кружево. Или люди будут защищать себя под вашим началом, или, без вас, ороды ваши я загоню под лысую гору, как удобрение для будущего леса, где будут гулять внуки тех, кто отстоит право на жизнь под светом. Вот тебе мое слово. И как глава совета знати, ты должен довести это слово до моих знаменосцев. Срок вам на сбор, 2 дня. Кого не увижу на третий рассвет тут ополченным, посчитаю врагом, и даю вам право, с непонятливыми, а тем паче, со злоумышленниками поступать по праву, на цепь их, иди. Селезень ушел. Дальше между юношами состоялся разговор, который слышали мастера и прислуга, но совсем не поняли значения сказанного. Не знаю, зачем тебе это отжившая свое прослойка, пожал плечами агроном. Слишком крутой разворот ты заложил, птица, ответил князь, слишком, опрокинемся, и преждевременный. Мне ли тебе объяснять, что несозревшие плоды, не только горькие и кислые, а ядовиты? Пургу гонишь, отмахнулся агроном. Решения, которые еще не способны быть даже осознаны, приведут к катастрофе. Князь налил себе вина, отмахнувшись от шипения стоящей в дверях синеглазки. Сама жизнь нас раздавит, у старых поучись. Ничего они не вводили сами, все у них, как случайно, лишь подталкивали созревший, уже готовый упасть плод. Разве тебе Алиф не говорил про эффект Титаника? Нет. Ну, утоп он. И что? Агроном с любопытством смотрел на князя, что без привычной брони выглядел особенно худым, длинным и болезненным. А то, что само время было не готово к такому явлению. Не айсберг бы, так, пожар. Или еще что? Вот ты смеялся над кораблями моего отца. Даже всем показывал парусники, совсем безвесел. Агроном улыбнулся. «Думаешь, буду их строить?» – спросил Белый, тут же помотал головой. «Нет, пусть сами, а то меня отдачей же и прихлопнет. Айсберг всплывет прямо в этих южных морях. Ураганы, ливни, забыл, что они сделают с парусником. Мы и так корпуса пехотные создаем, инженерную службу, госаппараты, штабы, да те же стрелковые расчеты. Вот, макет этот, все это люди хоть как-то понимают, и то чудом считают. А устрой я тут абсолютную монархию, а тем паче, диктатуру, в жиже грязи кровавой утону. И ты меня со всем своим маниакальным упорством в это и заталкиваешь. То, что ты делаешь, не только преждевременно, а идет в обратную сторону от течения событий. Я понимаю, тебе эксперимент, но мне жизнь. И это мой дом, моим детям тут жить. Остепенись, брат, дай этому плоду хоть чуть налиться соком. И что, позволить всему расползтись, как трухлявому кафтану? Агроном уже не улыбался. Он был зол. Князь пожал плечами. «Я не знаю, брат, но плыть против течения горной реки, в половодье, не только сложно, но и опасно, да и просто бесполезно». Агроном откинулся назад, задумался. «Они должны сначала захотеть жить под одной крышей», наклонился к нему, для убедительности. «Князь, вот над чем надо работать, шепнуть, подсказать, показать примером. Насильно мил не будешь. Нельзя людей совсем лишать воли. Нельзя людей превращать в рабов. Самому же не понравится. Тебе нужны люди не рабы, не тупой скот, а люди, которые хотят жить в одной державе, под одним знаменем и одним государем. Что связывает воедино змей, медведя, лебедя и вепря? А тут даже две части моего народа готовы рвать друг друга в клочья. А если все выгорит у нашего бешеного брата, и он приведет свое стадо? Пример, говоришь, опять навоз, а то, усмехнулся князь, старые были мудры. Ну, навоз, так навоз, вздохнул агроном, работаем. И вообще все это очень далекая перспектива, если бы, ты же под нее гнешь реальность, уже сейчас игнорируя действительность. Забыл, что говорил старый агроном, задумчиво, процитировал, действительность, то, с чем можно иметь дело, а против реальности, не попрешь. Да, осталось научиться четко различать реальность и действительность. А я о чем? Кивнул Белый. Пошли, вон, вишь, стоят, ждут, сердешные. Отдохнуть надо перед советом. Вот, хвостом чую, покой нам будет только сниться. Реальность уже давит роком неизбежного. Опять придется покрутиться, чтобы выкрутиться. Зал совета гудел рассерженным ульем. Было многолюдно, князь собрал всех своих подручных, всех капитанов, всех полковников, знаменосцев, глав всех служб, а сам еще не явился, а на улице стемнело уже. Вот народ и гудел, чуя, что совет перевалит если не до заутрени, то за полночь, точно. Но вот вошли последние, сумрак, полковники Слет и Каш, после них явился и князь. По знаку князя агроном довел до совета результаты своего путешествия с повелителем Нимом Лазурным. То, что в этом посольстве был и наместник Ронг, многие знали, а то, что его не упомянули, многие поняли. То, что знающий путь в своем плаще с накидкой, скрывающий голову, стоял тут же в окружении клириков, в таких же накидках, и так говорил о поддержке князя церковью Триединого. Потом докладывал Слет, а мастер макета расставлял флажки, где стояла орда людоедов. Густое коричневое поле флажков заполонило захребетные земли княжества. «Сколько осталось?» – спросил князь. «Неделю пути», – ответил Слет, – «если будут двигаться прежними переходами». Но они последнюю неделю что-то сильно снизили скорость продвижения. «Почему?» – спросил Белый. «Не пойму, то ли их сдерживают пустошники, что отказались покидать свои города, то ли, еще что. Агроном, есть мнение?» – спросил князь. Агроном помотал головой. Под взглядом князя пожали плечами и Ронг столом. Вперед шагнул тихий еж, показав рукой на долину устья реки Широкой, сказал: «Тут надо смотреть, если мы про них знаем, то и они могли видеть, как мы сильно укрепили перевал». «Так уж и сильно?» – спросил князь у Каша, на которого буквально брошен был инженерный корпус, когда ушли сначала НИИ, а потом и агроном. «Перевал неприступен», – кивнул головой Каш. «Если бы», – поджал губы князь, – «не бывает неприступных крепостей, бывает мало ума, людей, магов, золота, времени. Людей, если их можно называть людьми, у них завались, и ума хватит. Золото они исключили самим своим устройством общества, а вот время, да, сам сказал, завались», — шагнул к макету агроном. «Могут запросто и перевал штурмовать, и Широкую, что им, а вот нам, критично. Так, надо снимать всех людей с перевала», — решительно махнул рукой князь. «Всех?» – удивился Каш. «Комок, я тебя отстранял от руководства корпусом магов?» – спросил князь. «Даже и не назначал», – усмехнулся Комок. «Чтобы снять с чего-то, надо сначала его туда поставить. Эй, писарь, пиши. Мастер магии, Комок Каменный Клык, назначается командиром корпуса магов князя Лебедя. Ну, там, подпись, печать, номер. Доволен, земляк? А теперь вот тебе задание. Нет, формирование корпуса само собой. Все маги под тебя отходят. В твоем оперативном ведении, но не в подчинении. Конечно же, маг жизни, что занимается здоровьем, сумрак и беспутный, что обрел путь. Надеюсь, объяснять не надо, почему, но прямо сейчас вы с Несом и Сумраком выходите и определяетесь по составу ударной оперативной группы. Ваша задача – запечатать перевал. Делайте землетрясения, ливни, оползни, снегопады многометровые, что хотите, но перевал должен стать непроходим. Навсегда – крик множества голосов. «Всегда – это слишком долго», – нахмурился князь. «У них там столько рук, не знающих усталости, что расчистит не только перевал, хребет пророют, если захотят, потому заваливайте наглухо. Они не раскопают, сами раскопаем, если живы останемся. Вперед, им на головы рушить или сразу?» — спросил Ним, хищно оскалившись. И куда делся неунывающий весельчак? Может, он у него был в ногах и яйцах, и остался в логове змей? «Хотелось бы на головы, но вы мне нужны, тут, вы, главная моя сила». Быстро обрушили хребет, и сюда. «Понятна задача, сделаем, командир», — поклонился Комок. За ним поклонились остальные маги, пошли за своим новым главой гильдии, хоть и названным иначе. Хотя поместный властитель, даже князь, не назначает главу гильдии. Главу утверждает совет глав гильдии. И этим своим новым званием Белохвост обошел традицию. «Каш, Слет, с ними. Выводите людей. Корпус инженеров мне нужен тут. Будем сетью крепости перекрывать пойму реки Широкой. Ушли и эти командиры, знаменосцы. Я не отбираю у вас право на ваших людей, но еще раз повторяю и настоятельно рекомендую, повторите у себя в Ленах все, что вы видели тут, в Лебедени. Ополчайтесь, вооружайтесь, ведите людей сюда. Сбор, двое суток. К прибытию флота все мое войско должно стоять в окрестностях Лебедени. Ты думаешь, подлость?» — вскинулся агроном. «А ты не думаешь?» — спросил в ответ князь. «Перебор наместников церкви, отдали мне людей не только не спросив ответа крови, но даже не требуя откупа золотом, без залога головой княжеской семьи, с оружием. В тех кораблях могут быть не наши люди, а тысячи воинов для захвата побережья. Не слишком ли хорошо для того, чтобы быть правдой, а, возможно, что, зная ходы змеи и рассчитывая, что наше войско за хребтом убивается людоедов. Волна перешептываний прокатилась по залу. Для них и показывали этот разговор. Сам же ястреб первый и встревожился, когда первые впечатления улеглись, а сам он вздремнул. А проснувшись, сам же и усомнился в успехе своего задания. Рулевой. «Погоди, тебя же звали Голован», — обратился князь к главе службы мореходства. Так это было детское прозвище. Теперь прозвали прозвищем отца. «Я, Плав», — усмехнулся рулевой. «Точно же, вот так вот, а рядом же выросли. Но как давно это было? Да и старше ты был. Я только рули с Настей осваивал, а ты уже лодки водил», — качал головой князь. «Ну, я так лодки и вожу, а ты судьбой мира рулишь», — склонился в почтении рулевой. «Да, отвлекся. Извините», — развел руками белый. «Так вот, Плав Голован, он же рулевой, назначаю тебя флотоводцем дома Лебедя. Рули, пока не погибнешь, или пока я не найду лучшего тебе применения. Но сейчас ты со своими капитанами должен спустить на воду все, что сможет плавать, хотя бы один день, и к приходу островитян вывести на воду. Забить прибрежные воды препятствиями», — усмехнулся Плав рулевой. «Посадить на них метателей гарпунов и расчеты стрелков», — кивнул князь. «А потом, помочь поднять войско по широкой». У рулевого стали большие глаза. Он не думал дальше возможной битвы с островами, не рассчитывал выжить. «Иди, Плав, работай». Капитаны поклонились, вышли. «Так», — вздохнул белый, потер лоб. «Стройбат», — подсказал агроном. «Точно. А давай, ты и займешься. Это же такие звери, которых весь мир должен бояться. Безоружных». И они оба рассмеялись. «Ну, может, вы всем расскажете, в чем соль шутки», — сказал Зуб. «Ага, он сам напросился», — воскликнул агроном. «Нет, брат», — покачал головой князь, — «уважаемый Алсбитый Зуб у нас формирует части нового состава, драгуны. Я его уже назначил командиром корпуса, но там корпусом еще даже не пахнет. А соль юмора в том, воевода моих крестоносцев, что все эти отряды, что сейчас руками меняют облик округи лебедени, получит от казны щиты и копья, так они же негодные», — удивился тихий еж. «А с моря это будет видно, за 2 дня агроном, командир корпуса стройбата, думаю, успеет их научить стоять стеной трухлявых щитов и держать изъеденные древоедом черенки копейные, если сумел командовать красной звездой», — а в лоб, со всей серьезностью спросил агроном. «А по лбу», — улыбнулся в ответ белый. «Работай, негр, светило скоро встанет, никто тебя за язык не тянул. Сам же породил стройбат, вот самый расхлебывай». Наместник Триединого так вздрогнул, что почти все посмотрели на него. Он скинул накидку с головы. Увидев его ошарашенные глаза, белый кивнул, сказал ястребу: «Доведи до воевод наш план обороны, я отлучусь». И не дождавшись ответа, выбежал вслед за клириком. Ястреб смотрел на закрывшиеся двери, порываясь побежать за ними, но красноречивое покашливание вернуло его к совету. Так, взъерошил он обеими руками волосы, уложил их обратно, пальцами зачесав назад. План простой: если островитяне припухнут и рыпнутся, убивать и топить. Магов у нас хватит, чтобы угробить их лоханки, а высадившиеся будут нашим ополченцам учебными пособиями по отработке стрелково-метательных приемов. В первой линии, новики, ваши дружины, на крыльях строя, как тяжелая конница. В тылу, землекопы, хоронить будут павших. Не дети малые, сами расклад полков сделайте. Воеводы невольно заулыбались, но агроном не замечал их улыбок. Островитяне, навоз вопрос. У нас с ними нет возможности серьезно закуситься. Они сильны морем, ну а мы с моря ушли. На земле им нас воевать несподручно. Разойдемся, попугав друг друга. А вот тьма людоедов, это серьезно, и даже слишком. До слез и отчаяния. А у нас широченная открытая дорога к побережью. Они телами своих приспешников и реку перекроют, не ослабеют, и нас потом затопчут. А вот как от этого обороняться, голову придется сломать. Просто выйти в поле против них, самоубийство. Имеющиеся укрепления слабы и недостаточны. Возвести что-либо стоящее просто не успеем. Так что, умудренные опытом воеводы, жду от вас совета, что нам со всей этой поганью делать. Понятно, что надо их сдерживать, перемолачивая их, выигрывая время. Кузни заработали, оружие пошло, новые полки будут. Надо продержаться до высокой воды. Но как их держать? Пошло деловое обсуждение планов будущей обороны долины реки Широкой. пока не вернулся сильно расстроенный князь. Он остановил обсуждение. «Слушайте мое слово», — сказал Белохвост, смотря на макет застывшим взглядом. «После того, как определится положение с островитянами, всем войском идем за хребет, долиной реки Широкой, навстречу людоедам. Серый, ты че?» — толкнул князь агроном. «Рехнулся, или тебя разумник обработал?» Глаза князя ожили. Он быстро взглянул на ястреба, усмехнулся, но как-то грустно. «Мы строили расклады, исходя из неверных предпосылок», — сказал он. «Только что стала ясна причина снижения темпа хода людоедов. Ну-ну, удиви». Агроном оперся на стол обеими руками, сдерживая себя, чтобы не сломать чего-либо от злости. «Людоеды отводят войска, или собираются отводить, не суть, княжество Медведя освобождено, император завершил наведение порядка в землях знаменосцев, подходит к рубежам людоедов, вот и отлично», — воскликнул Зуб, его поддержали остальные воеводы. «Нам, как знаменосцам императора», — вновь криво усмехнулся князь, — «поставлена задача удержать войско вторжения людоедов, тут, у нас, раздербанить их силы на части, дать возможность императору разгромить их северные войска, они тоже немалые силы, а чтобы не дать людоедам увести полки, надо выйти к ним навстречу». «Самоубийство», — простонал тихий еж. Князь не осадил его, даже не глянул в его сторону, лишь сказал: «Таков наш долг», — развернулся и вышел. Агроном тоже отвернулся, смотрел в черное окно, кроша подоконник своими стальными пальцами. Сбитый Зуб схватился за голову. Тихий еж ходил по залу, зажмурившись. Агроном уткнулся в холодное стекло горячим лбом. Он был воспитан правителем, всю его жизнь в него вколачивали это простое понимание. Он – вождь. Прежде всего, он – власть, а не человек. И какие бы чувства его ни волновали, какие бы страхи его ни тревожили, какие бы мысли ни носились в его голове, никто не должен был этого ни увидеть, ни понять. Он – знамя. Он – символ власти. Он – власть. Он – вожак. И он должен вести людей. А для этого надо было сейчас сломать себя, собрать волю в кулак, взять себя в руки и, выкрутив собственные яйца, заставить себя, сломав себя в очередной раз, делать то, что нужно, а не то, чего хочется. Сломать себя, чтобы ломать других. Стальным кулаком гнать их туда, куда надо. На смерть, на голод, на лишение. Но чтобы люди шли, надо им показать пример. Начав с себя, показав свое бесстрашие и выдержку. Ястреб не осудил Белого за его секундную слабость. За то, что не Белый сейчас ломает их, не гнет их под свою волю. Они прошли одну школу, их учили одни и те же наставники, и Белый, тоже рожденный, воспитан правителем. Но Белому сейчас много тяжелее, чем ястребу. Все происходящее его задевает намного больнее. Это его люди, это его дом. Ястребу намного легче воспринять этих людей штуками, считать их десятками и тысячами, как стрелы. Потому намного проще высчитывать возможные и неизбежные потери тысячами. Эти люди для ястреба просто штуки, как стрелы, для достижения цели, для поражения врага. Только сейчас ястреб вдруг понял замысел императора Сокола, неуклонно проводимый в жизни его восприемником, левым лебедем. У ястреба нет никаких привязанностей в мире, вообще. Он один монарх, для него все в империи равны, он не может относиться ни к кому предвзято. Для него все они, даже белые и остальные из братства старого, инструмент, средство для достижения его цели, а цель это жизнь. А даже белый понял, что хорошая жизнь в империи возможна только под рукой императора, монарха. Только власть стягивает всех этих людей воедино, и лишь совместно можно не только противостоять врагу, но даже вернуть себе мир. Только всем вместе, собрав все имеющиеся силы и средства в кулак, это главное. А кто будет кулаком? Ястреб, белый, а может, вообще левый, дай мать ему долгие лета. Вопрос десятый. Престол должен не только устоять, а приумножить управляемость своими владениями, сжать все в кулак. И начать надо с себя, зажать самого себя в кулак, делай что должен. Потому первым и заговорил агроном, растерев лицо ладонями. Долг есть долг, и мы его выполним, с честью. Делай, что должен, и будет тебе, по заслугам. Надо задержать войска врага тут, задержим. Надо будет пасть на поле брани, ну, не впервой. Но мы же не простые рядовые щитоносцы, а воеводы. Потому надо поломать голову, как нам и рыбку съесть, и на елочку залезть, не уколовшись ни иглами, ни костьми рыбьими, и людей сохранить, и людоедов задержать тут до мокрого сезона и замариновать их под ливнями. И это возможно, пробежать по лезвию бритвы. Задача ясна, работаем. А Белый в это время жалился грудям любимой, что ему, оказалось, нестерпимо невмочь почувствовать себя не хозяином положения, хоть и ответственного за все и всех. Пусть это и тяжело, но стало, оказывается, привычно. А вот слугой себя чувствовать Белый как-то отвык, а теперь было очень неудобно, как-то тесно, что чья-то воля будет давлеть над ним, ломать его через колено. Пусть это и воля отца, но все же императора, а интересы императора, выживание империи требовали бросить на алтарь победы жизни не только людей княжества Лебедя, но даже самого Белого. Императору надо, чтобы войска людоедов остались разобщены, и если при этом обезлюдеет или даже падет княжество Лебедя, для престола императора это приемлемая плата, но цена неприемлема самому Белому. Снося, к демонам, все его ажурные построения, планы, устремления и задумки, сжигая его город-сад, Белый, выговорившись, уснул. Синеглазка гладила его седые волосы, плакала. Ее жизнь, так похожая на сказку, то, как ее нашел чудной, но добрый волшебник, обретение магического всемогущества, боги, разговаривающие с нею, как с равной, добрые и могущественные друзья, верные, готовые отдать за тебя все, даже жизнь. Жизнь-сказка, прежде недостижимая, но ставшая обыденностью. Сказка с Белым, принцем на белом коне. Сказка стремительно обернулась страшилкой, кошмаром, с людоедами, жестокими правителями, безжалостными битвами, всемогущими и бесчеловечными демонами и со смертью, неизбежной, неотвратимой, и тяжесть неизбежного, за плечами, страшное давление гнет судьбы, и тяжесть роли игрушки богов. Рассвет с первыми проблесками принес успокоение, смирение. Белый мысленно пробежал той же дорожкой размышлений, что и ястреб вчера, придя к тем же выводам. Делай, что должен, и будь что будет. Потому в зал он входил уже уравновешенным и собранным. Воеводы и не стали расходиться. Спали прямо в зале, на лавках, под плащами, по походному, на полу, на шкурах. Мастера макета, тут же. Белый разбудил прислугу и велел готовить завтрак. Тут же в зал ввалился мятый, растрепанный и все еще пьяный ястреб. Оказалось, он и не ложился. А судя по лиловым засосам на шее и растрепанной воронихе младшей, что пискнула, увидев князя, сквозануть пыталась, но не попала с первого раза в двери, то союз корня и воронихи приказал долго жить. А девка все же добилась своего, пробубнил Белый, качая головой. Чего? Удивился ястреб, покачиваясь, но оправляя порванную от шеи до пупа рубаху. Она хочет, как старшая сестра, видного семени в свое лоно, махнул рукой Белый. Да, удивился ястреб, не сказал бы, она же все проглотила, чудная. Может, она не знает, что с этого края жизнь не завяжется. Тьфу, на тебя, закрыли тему, и приведи себя в порядок. Я понимаю, нужна отдушка, но, не надо, поморщился ястреб, не надо меня строить, в шеренге по три ряда. Сам я все знаю, иди покажу, что мы вчера понапридумывали. Не знаю, будет ли это так же умно и хитро выглядеть с трезвого взгляда, но на сухую вчера вообще не шло. Слушай, а ход конем будет, а то, улыбнулся Белый, они, смогли расколоть мастера боли, так что будет нам десант на штаб противника. Ха-ха, ястреб, так и не сумев собрать рубаху, порвал ее совсем, швырнув в угол. Так и знал, знал ты, усмехнулся Белый, немного с завистью поглядывая на перевитое стальными мускулами тело ястреба. Белый все никак не мог набрать тела, хотя ел усиленно, все как в яму проваливалось. Белый махнул на двери, у которых поставил высокий продолговатый, но плоский, округлый ящик. Примеряй, привязывай, он выделил тебе броню, полноразмерную, не то что у меня, куски. Ястреб так взревел, что воеводы посыпались с лавок, звеня мечами. Они вскакивали с оружием, ища врага, но быстро разобрались, что юноши озоруют, а потом с любопытством смотрели на чудо допотопного мастерства неведомых мастеров. Агроном окропил кровью ящик, он раскрылся, подобно книге. Юноша, не стесняясь людей, скинул остатки одежды, вошел в ящик, ставя ступни в отпечатки ног, продевая руки в отверстия. Содержимое ящика, как студень, поплыла, заволакивая агронома, облепляя его, как слизень, меняя цвет, форму. Спустя несколько минут, с едва слышимым шипением-жужжанием, шлем раскрылся, явив им счастливое лицо агронома, целиком упакованного в броню, как истинного дракона, упакованного в свою чешуйчатую кожу броню. «Я веса брони совсем не чувствую», — закричал агроном, с места прыгая вверх, через голову назад, приземляясь на ноги. Циркач, вздохнул Белый, пошли, ящер крылатый, работать. Рассказывай, что вчера наработали. Да мы, в общем, выпили слегка, ответил агроном. И тормознули поезд, усмехнулся Белый. Нет, не тормозили, агроном был серьезен, хотя понял шутку. Как раз, наоборот, отпустила нас со стопора. И мы подумали, а какого, собственно, что это изменило? Ничего, все тоже осталось. Так же надо искать жрачку, железки и коней, людей учить, полки сколачивать, островитян встречать, в долину широкой идти вселюдно и всеоружно. Потому работали над этим. А как до похода за хребет дело дойдет, там и вытанцуется. Сейчас главное, другое. Потому работаем. Я, в стройбат. Пока, и махнув рукой, затянутой в неведомую, теперь, чудесную броню, убежала из зала. Белый удивленно и совсем немного, но растерянно, посмотрел вслед. Князь, склонился в поклоне сбитый зуб, не желает проверить своих драконов, твоя придумка с конной пехотой оказалась очень удачной, но нам нужно твое внимание. Что, разучился выдавать волшебные пендели, проворчал Белый. Я, не маг, покачал головой зуб. Хотя уже не раз слышал это высказывание из уст как Белого, так и агронома, и даже разок от корня. «Пошли», — вздохнул князь, — «разберемся, кого пинать надо. Может, тебя, и закрутилось. Город, вроде бы умерший во время мятежа, как оказалось, только выглядел таким мертвым. Выяснилось, что большая часть горожан, основное население, никакого участия в увеселении не принимала. Заперлись в домах и подворьях. Бунтовщиков, вылезающих под шумок пограбить, встречали батагами и дубинами, а людям Белого они и сами были неинтересны. Сопротивления не оказывали, распахивали ворота, позволяя зайти в дом или во двор, показывая, что не укрывают мятежников. Пока город был завален трупами и мусором, также сидели в заперти. А как появилась работа, жизнь хозяйственная забурлила. Город наводнился суетящимися людьми. Когда народ привык к бумажным распискам казначейства княжества, торговцы открыли лавки. Торговля шла и за монеты тоже, но с оглядкой. Но в основном, за бумажные деньги. А монеты стекались в казначейство. И не только изъятием из оборота насильно. Налоги же монетой принимались наравне с деньгой. И вот когда рынки зашумели зазывалыми, расхваливающими товары, со всей отчетливостью и удивлением стало понятно, что в княжестве всего довольно, на всех, как бы ни были искусны разумники, как бы ни лютовали люди корня, все схороненное они найти не смогли бы никогда, а теперь все это пошло в оборот, зерно и мясо, кожа и ткани, вино и фрукты, рыба и морепродукты, одежда и обувь, оружие и инструмент, все это было, но было спрятано, потому что никто не давал справедливой цены, а теперь у всех появились деньги, бумажные, но были. Стало всплывать и украденное из казны оружие, и корень это узнал чуть ли не через несколько минут после завершения первой сделки, и поспешил доложить. Но князь не только велел не карать торгующих казенным имуществом, а даже запретил изымать краденое в казну у торговцев. Корень очень был расстроен, и почти опечален. Князь не велел хватать, но не велел не следить, и корень следил, выявляя цепочки движения казенного имущества, и только выйдя на казнокрадов, оценил мудрость князя. Казнокрады пропадали ночами из своих постелей, из-за закрытых изнутри, на засовы, дверей. Просто бесследно исчезали. А потом, ночами, черные ящики крытых повозок, метко прозванных агрономом воронками, свозили из схронов и тайных складов разворованные, обратно в казну. Еще раз корень поразился мудрости избранника Синеглазки, когда увидел, что казенное оружие, рано или поздно, появлялось в руках ополченцев. Ну, не хотели люди идти в бой с дубьем, за свой счет, на заработанные деньги закупали на рынках из-под полы, но все же почти в открытую, оружие с клеймом казны лебедя, а видя равнодушие стражей тайной службы к торговле краденным оружием, торговцы выставили наконечники, топоры, древки, щиты и стеганки прямо на прилавке. Корень наконец расстался с воронихой, с шумом и песней, она надеялась, что он не узнает. Он, назначенный князем глазами и ушами, наставления по тайной деятельности слушающий еще из уст самого старика Андра, потому этим же утром он отомстил, разыграв целое представление, умышленно избегая встречи со своей подругой до того момента, пока рядом не окажется побольше зрителей, и тогда он позволил ей увидеть его. Она подбежала, в прекрасном настроении, летая на крыльях от исполнения своей давней задумки, но корень ее оттолкнул. Показательно, артистично, как на сцене, сложив на лице нужные ужимки, хотя его распирало от предвкушения и гордости собой. Он умышленно громко, на зрителя, пропел ей: «Я куплю себе змею, или черепаху, но тебя я не прощу, иди, иди нахрен, иди, нахрен, навсегда», и пошел, насвистывая этот мотив. Простой, но легко запоминающийся мотив очень быстро стал популярным. Его напевали и насвистывали чуть ли не все, а Ворониха слышала в этом издевку над ней. Ей чуть ли не в лицо смеялись. За спиной, точно, а в лицо насвистывали этот самый мотив. «Иди нахрен, навсегда». Девушка кинулась за утешением и защитой к агроному. Его нелегко было найти, еще сложнее было к нему прорваться. Люди ее очень явно не хотели допускать до агронома, этим отвлекая его от более важных, с их точки зрения, дел. Но, с ее точки зрения, такое недопустимое поведение всех и такое отношение к ней были просто категорически неприемлемы. Потому она рвалась к агроному очень решительно. Оперечить магу крови, пусть и не очень сильному и не слишком умелому, но очень злому, а зная ее сестру, можно было предположить, что не совсем вменяемому, было не только опасно, но и безрассудно. Агроном выслушал девушку, молча, с отрешенным видом, постоянно смотря куда угодно, только не на нее, чужими глазами. «Слушай, краса, давай вечером пересечемся, обсудим, хорошо, видишь, запарен я немного, в голову ничего не лезет, давай, до вечера», и тут же вскочил на коня, ускакал, даже не поцеловав на прощание. Девушка готова была разрыдаться от обиды, а тут еще кто-то со спины крикнул: «Ты кто такой? Давай, до свидания». Девушка мгновенно вскипела, обернулась, готовая порвать наглеца в клочья, но оказалось, что это страж гнал в зашей какого-то оборванца, что решил просить подаяние у богато одетых господ. Девушка напрасно искала извозчика, что привез ее сюда, в эту вытоптанную пустошь, где велась какая-то воинская суета, для нее не особо понятная. Хотя ее отец и был очень умелым воеводой, но сама Ворониха больше увлекалась пирами, турнирами, скачками, вечеринками, зваными ужинами и другими мероприятиями, где можно было пообщаться с такими же веселыми и неглупыми молодыми людьми, как она. А вся эта воинская суета потных, вонючих мужиков ее раздражала. Их тупые морды, телячьи глаза, что пялились в вырез ее платья, их приоткрытые вонючие рты, корявые речи, все доводило ее до исступления. Оборванец, прогнанный стражем, впрягся в какую-то легкую двухколесную коляску, тихо и вкрадчиво обратился к Воронихе: «Моя госпожа не желает доехать до города, вмиг домчу». «Ты, без коня?» – удивилась девушка. «Не сомневайтесь, госпожа, моя повозка очень легкая на ход и мягкая. Видите эти струны жил? Они смягчают ход повозки на неровностях дороги. Как на лодке поплывете». Не то чтобы Ворониха поверила этому оборвышу, сколько у нее не было другого выбора. Но она сама удивилась и признала правоту впряженного в двуколку мужика. Он легко бежал по дороге, без видимых усилий ведя за собой повозку, а сама девушка совсем не страдала от ям и бугров, покачиваясь на сиденье, как в лодке. Извозчик привез ее, по ее просьбе, к казначейству, где старшая сестра Воронихи, чума погибель тварей, заверяла знаки казначейства своей магией крови. Девушка бросила извозчику серебрушку, так он чуть мостовую лбом не пробил. Девушка бегом взбежала по ступеням, убегая от назойливых грязных рук мужика, извозчика, что хотел то ли испачкать ей платье, то ли залапать ее за ноги. Сестра как раз разминала спину, покачиваясь из стороны в сторону, выпитив уже довольно заметный животик. «А, иди нахрен навсегда», вместо приветствия, бросила чума. Допрыгалась,